Он точно будет жить. Скоро неделя, как не приходит в себя. Я очень волнуюсь. В который раз спрашивала Амала врача, дежуря у больничной койки любимого мужа. Самое страшное позади. У него лошадиное здоровье, я вам скажу. От таких ранений обычный человек должен был умереть дважды, а ему нипочем. Скоро должен прийти в себя. Тогда долго общаться с ним будет нельзя, а пока можете побыть рядом, — сообщил пожилой врач, оперировавший раненого. Красные от слез и бессонницы глаза ничуть не портили ее восточную красоту, только сильная усталость, которую нельзя было скрыть. 5 дней уже Алексей находился в госпитале ведомства чекистов. Лучшие врачи, работающие в этом заведении, провели несколько сложных операций, борясь за жизнь необычного пациента, интерес к которому со стороны управления был не меньше, чем к генералу. Девушке сообщили о тяжелом ранении ее мужа только 2 дня назад, когда врачи выиграли борьбу за жизнь пациента. Утром в сопровождении Ивана Петровича она уже стояла в приемном покое, желая быстрее пробраться в палату к любимому. Только после обеда их пропустили к лежащему без движения, обмотанного десятком тонких капилляров и проводков, подсоединенных специальным аппаратом, Алексея. И вот второй день Амала не отходила от кровати раненого. Чаще всего оставалась с ним наедине, периодически поглаживая его здоровую руку и рассказывая об их любимом Ванечке. Другие посетители, проведав больного, долго не задерживались, чтобы не мешать жене общаться. Разговор сводился лишь к монологу, но Амалу это не смущало. Она говорила, что муж все равно ее слышит. К вечеру этого же дня Алексей пришел в сознание. Он открыл глаза, еще не понимая, где находится. В это время Амала, не спавшая уже много часов, положив руки на столик и склонив на них голову, задремала. Белый потолок и стены первоначально предстали взору Алексея. «Я в раю?» — тихо спросил он. У невидимого собеседника ответа не последовало. Он повернул голову и увидел силуэт до боли знакомого человека с черными, как смоль, волосами. «И ты здесь?» «Где я нахожусь?» Ничего не понимая, поинтересовался он, а мало мгновенно проснувшись, подскочила со стула и бросилась к двери звать врача. Хирург, войдя в палату, довольно улыбнулся и произнес: «С возвращением тебя с того света! Крепок ты оказался, а пули ведь здорово поворошили твое нутро». «Где я?» — снова поинтересовался Алексей. «Не беспокойся. Ты уже в безопасности. Московский госпиталь тебя устроит?» «Да не смотри ты так подозрительно. Еще раз повторяю, ты среди друзей в России. Кстати, уже целую неделю. Честно признаться, сомневался, что ты сможешь вырваться из цепких рук смерти. Твоя жена, сидя у кровати, прочитала, наверное, все молитвы по 1000 раз. И, похоже, не зря. Я вам не могу не дать времени пообщаться, но не более 10 минут, так как ты еще очень слаб. Думаю, завтра устроим тебе день открытых дверей. Много желающих пробиться к тебе уже каждый день просиживают в фойе. Повторяю, у вас, голубки, 10 минут, — предупредил доктор и покинул палату. А Мала и Алексей молча смотрели друг на друга, наслаждаясь долгожданной встречей. «Милая Амала, я очень соскучился по тебе и нашему Ванюшке. Пробираясь через горы, я ни на минуту не забывал о вас, — признался Алексей. — Я тоже очень скучала и переживала, боялась тебя потерять. Вы с сыночком у меня остались одни. Я уже знаю, что дедушка погиб. Вчера сообщили. Жалко его, конечно, но я постараюсь как-нибудь смириться с тяжелой потерей. Сейчас буду выхаживать тебя. Для нас с тобой родителями стали Иван Петрович и Мария Александровна. Поэтому мы не одиноки. Сейчас они присматривают за Ванечкой. У них ведь сын с семьей погибли. Теперь мы их семья. Ты отдыхай, любимый, а я завтра снова приду, — произнесла Амала. И, поцеловав мужа, собралась уходить. Милая, я тебя обожаю. Тебе нужно обязательно выспаться, не переживай. Я тебя больше никогда не оставлю, — сказал Алексей, держа жену за руку. Я тоже тебя очень люблю. До завтра, — попрощалась она и вышла. Утром Алексей получил приличный нагоняй от врача. Получив заряд бодрости, он решил, что пора самостоятельно передвигаться. Ну, для начала хотя бы сходить в туалет. Поставив ноги на пол, он сел на кровати. Голова здорово кружилась. Стоило переждать некоторое время. Еще нужно разобраться с трубкой от капельницы. Какие-то разноцветные проводочки, прикрепленные к частям тела, также мешали выполнить задуманное. В этот момент открылась дверь, и в проеме возник силуэт врача. Впервые он услышал от доктора фразу из нецензурных слов, после чего, без обид, он занял прежнее положение. «Ты только вчера вернулся с того света, а сегодня хочешь обратно? Тебе еще нужно лежать минимум неделю, а там посмотрим на твое здоровье. Надеюсь, эта тема закрыта», — выпалил разгневанный хирург. «Понял вас. Мне показалось, что я уже достаточно окреп, чтобы самостоятельно передвигаться. Обещаю больше не нарушать прописанный режим», — покаялся десантник, принимая удобное положение. — Вот так-то лучше. Твоя главная задача сейчас — как можно меньше двигаться. Твои серьезные повреждения внутренних органов требуют полного спокойствия. При соблюдении необходимых моих требований через пару недель ты сможешь танцевать. А сейчас терпи, ты же солдат. К тебе рвутся посетители. Видя тебя сегодня в боевом настроении, позволю принять всех, только, пожалуйста, не вставай больше, если не хочешь себе навредить. Всему свое время, — предупредил врач и удалился из палаты, уступая место для посещения. В открытую дверь вломилось с десяток знакомых фигур. Лишь одного человека, вошедшего первым, ему хотелось видеть меньше всего — особист. Как всегда в строгом костюме, подойдя вплотную к больному, протянул вперед руку и произнес: «Ну, здравствуй, герой!» «Извиняюсь, что первым беру слово», — обратился он к окружающим, «но моя речь касается всех, кто знает этого человека, достойного гражданина своей страны. Позвольте зачитать приказ министра обороны России. За смелость, выдержку и отвагу, сумевший предотвратить запланированные теракты на территории России, тем самым спас тысячи мирных граждан страны, майор Алексей Демидов награждается орденом Красной Звезды. Вот твоя заслуженная награда. Полковник протянул перед собой открытую красную коробочку под громкие аплодисменты присутствующих. Взяв в руки награду, Алексей ощупал здоровой рукой пятиконечный орден и спросил: «Товарищ полковник, для начала с каких пор я стал майором? Звание тебе было присвоено еще во время операции. Прости, не представилось возможности тебе это своевременно сообщить. Ты был сильно занят, — с юморком ответил особист. Вы считаете, что я заслужил эту награду? Этого гада Сифата я должен был уничтожить еще много лет назад, только не смог тогда. И ваше ведомство подставило меня, создав приманку террористам, забросив в горящий очаг, не спросив согласия. Тогда вы не оставили мне выбора. Я долгие недели боролся не за награду, а во имя спасения своей семьи. Плевать я хотел на все остальное, — произнес Алексей, презрительно глядя в глаза полковника. — Кстати, ты чуть не сорвал всю операцию, убив Сифата. Мы планировали его взять живым и допросить. Угроза взрывов на тот момент была достаточно высока. Благо ты, прежде чем потерять сознание от ранений, успел предупредить, в точности указав место и время, — признался особист. Он бы вам все равно ничего не сказал. Такие звери, как он, не ломаются даже под пытками. А я ничуть не сожалею, что задушил эту гадину. Я ведь ему обещал, когда меня начали пытать. Он не поверил. Только смеялся в глаза, а в них я заметил проблески страха, прежде не присущего такому человеку. Сам я привык исполнять обещанное, — спокойно сказал Алексей. — Еще бы! Его шею еле смогли вырвать из твоих цепких пальцев, хотя ты сам уже был без сознания. Напоследок сообщу, что ликвидирована многочисленная группировка боевиков на территории России. Глубокие корни они успели пустить за последние годы. Люди, посланные на квартиру Ивана Петровича, после некоторых нужных процедур оказались довольно сговорчивыми. Они уже выдали человека, чьи глаза и уши в нашем ведомстве долгое время снабжали нужной информацией маджахедов. Еще десятки их приверженцев оказались в наших руках. Проделанная тобой работа стоит намного больше, чем эта звезда. Спасибо за все. «Позже еще встретимся», — произнес полковник, собираясь уходить. «Наши с вами встречи приносят только несчастье. Я хочу никогда больше вас не видеть. Так мне будет спокойней», — искренне высказался Алексей. «Извини, служба», — ответил тот и скрылся за дверью. «В палате остались лишь самые верные и близкие люди, те, которым двери в свой дом всегда оставляют открытыми». Затянувшаяся на долгие годы война для Алексея наконец закончилась. Лишь многочисленные, давно зажившие раны напоминали о прошлом при смене погоды. Еще обрубок мизинца правой руки не давал забыть пропитанную человеческой кровью страну. Часто снился один и тот же сон, будто горный склон плотно усеян красными маками. Под порывами ветра эта плантация играет волной, и огромная кровавая река спускается в ущелье, пытаясь наполнить его до краев. Мирная счастливая жизнь постепенно затушевывала эпизоды страшного прошлого, заполняя пробелы ярким настоящим. Анатолий Байдак, Минск, 2014 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», февраль 2021 года. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклейчев.